Глава 10. Дом на окраине стоял особняком. Старый, облезлый, с забитыми окнами на первом этаже. Когда-то здесь был детский сад, потом склад, потом просто пустота. Алексей пришел туда на час раньше. Он не верил, что место выбрано случайно. В Северозаводске ничего не бывает случайно. Он проверил двор, никого. Ворота полуоткрыты, калитка скрипит. Изнутри пахнет сыростью и гнилой штукатуркой. Он поднялся по ступенькам, постучал. Ответа не последовало. Внутри было тихо, только где-то в углу тикали часы. Странная деталь для заброшенного здания. Алексей прислушался, будто кто-то дышал в темноте. «Трофимов?» — сказал он. «Спокойно, я здесь». Следователь вышел из тени, как будто вырос из стены. На нем был тот же плащ, та же усталость на лице, только глаза другие, внимательные, настороженные, с легким отблеском чего-то болезненного. «Рано пришел», — сказал он. «Это хорошо. Значит, жить хочешь». «Ты сказал, что у тебя есть информация». Алексей держал руку в кармане, нащупывая флешку. «Есть, но сначала послушай». Он прошел к окну, одернул штору. На улице стояла серая «Волга». За ней наблюдают уже неделю. Это Громов. Следит за каждым, кто хоть как-то связан с Дарьей. Имя ударило током. Алексей сжал кулаки. «Она погибла из-за вас». «Нет». Трофимов посмотрел ему прямо в глаза. «Из-за них. Я пытался ее вытащить, но не успел». «Почему я должен верить тебе?» «Потому что у нас общий враг. Он достал папку. Вот копии тех же материалов, что и на флешке. У меня своя версия. Я собирал доказательства против Громова 2 года, но теперь все пошло прахом, он узнал. Меня отстранили, наблюдают, ждут, когда я оступлюсь». Алексей сел на стул, скрипнув ножками. «И что ты предлагаешь?» «Распространить материалы. У меня есть связи в Москве, один журналист. Если передадим свидетельство ему, дело выйдет наружу, и все закончится». «Все?» — усмехнулся Алексей. «Для кого все? Для тебя? Для него? Для мертвых?» «Для всех нас», — тихо ответил Трофимов. «Для города. Для того, чтобы хоть кто-то здесь перестал умирать зря». Он говорил искренне. Или умело притворялся. Алексей смотрел на него и пытался понять, в этих глазах страх или расчет. «Есть одна деталь», — сказал Трофимов. «Ведь не просто деловой партнер Громова, он его дубликат, его тень. Все контракты оформлены на него, все деньги проходят через его фирмы. Но Громов думает, что держит его на поводке, а на самом деле наоборот». Он замолчал. «Завтра у них встреча на загородной базе под видом охоты. Там все решится». «Что именно? Кому достанется город?» Алексей вышел оттуда поздно вечером. Ветер тянул запах мазута с реки. Он шел вдоль улицы, держа руки в карманах. Флешка жгла ладонь. Мозг гудел. Сделка, встреча, охота. Все складывалось слишком ровно. На перекрестке остановился черный «Логан». Окно опустилось, и оттуда послышался тихий женский голос. «Садись!» Он замер, Дарья. Она была бледная, но живая. На шее след повязки, глаза уставшие, губы дрожат. «Ты...» — он не смог договорить. «Позже!» — сказала она. «Садись, нас слушают». Он сел, машина тронулась. «Ты же умерла!» — выдавил он. «Почти. Отец хотел, чтобы все так думали. Трофимов тоже. Они устроили спектакль. Меня вывезли в частную клинику, пока все не уляжется». «Трофимов сказал, что ты погибла». «Конечно. Так удобнее. Он работает на Веденина». Алексей почувствовал холод по спине. «Докажи». «Докажу. Но сначала спрячь флешку. Не вези ее к журналисту. Там ложь. Смонтированы материалы. Настоящая у меня». Она посмотрела на него. «Если отдашь ее Трофимову, подпишешь себе приговор». Машина свернула на проселок и остановилась у старой насосной станции. Дарья достала телефон, включила короткое видео. На экране кабинет. Видение сидел в кресле, напротив него Трофимов. «Все готово», — говорит следователь. «Парня выведем на контакт. Пусть сам принесет флешку». «Умно», — отвечает Веденин. «После этого конец свидетелю». Видео оборвалось. Алексей молчал. «Теперь веришь?» — спросила она. Он кивнул. «Что дальше?» «Теперь ты выбираешь, кому верить меньше». Они сидели в тишине. Только ветер гудел в разбитом окне станции. Дарья посмотрела на него и сказала: «Завтра на охоте они убьют друг друга. Мы должны сделать так, чтобы никто из них не вышел живым». «Мы?» «Ты и я». Он посмотрел в ее глаза. Там больше не было страха, только холодная решимость. Она протянула руку. «Партнеры?» Он пожал ее ладонь. «Партнеры». Но когда она отвернулась, Алексей достал из кармана флешку и посмотрел на нее в тусклом свете фонаря. Он вдруг понял, и она врет, как и все. Он вышел из машины, дождь снова начался. Город спал, но где-то на другом конце Северозаводска уже собирали оружие для охоты. И там, между дымом, винтовками и фальшивыми улыбками, должна была решиться судьба всех, кто когда-либо сделал ставку в этом проклятом казино.